пробормотала хмурая Мария. «Не знаете, как это обычные люди воспринимают?» — поинтересовался я. «Да как и маги», — пожала плечами Татьяна. «Давление ментальное. Только для них это еще болезненнее ощущение. Насколько помню, бывали случаи, когда слабое сердце не выдерживало, до инфаркта доходило». «Верно, надо быть аккуратнее», — подала голос Виктория, внимательно смотря на меня. «Могут подать в суд, если будет нанесен тяжкий вред здоровью, и придется платить компенсацию». «Если выиграют дело», — хмыкнула Мария. В зал вышел официант, словно спасительную соломинку, придерживая пальцами замысловатый кулон. «Защита от случайных магических всплесков?» Он начал быстро собирать посуду с освободившихся столов, избегая смотреть в нашу сторону. Еще одна официантка также поспешно вытирала столешницы. Когда через несколько минут вошли новые посетители, они замерли на пару секунд, словно что-то обдумав, заняли места у дальней стены, бросая на нашу компанию быстрые взгляды. Обычная реакция на одаренных аристократов. Не приближаться, но и не показывать страха. Как стая шакалов вокруг львов. Прекрасная аналогия. Нужно взять на вооружение этот прием, чтобы давить взорвавшихся оппонентов. Прежде я не задумывался, как сырая мана влияет на простых людей. «Вот, а ты говорила, что он слабый». Тем временем продолжала разговор Татьяна, не обращая внимания на новые лица. «Показушник!» — фыркнула сестра. «А ты сама так можешь?» — беззлобно рассмеялась Роженова. «Я вот не рискну, а то истощение словлю. Алексей, похоже, у тебя большой источник. Ты полон перспектив. Да, Анна?» «Одни перспективы». Та демонстративно закатила глаза. «Это хорошо, что ты понимаешь», — улыбнулась графиня, подмигнув ей. Пальцы Марии сжались в кулаки, которые она поспешила спрятать под стол, а по моей спине пробежала знакомая волна тепла. Ее гнев снова наполнял меня энергией. «Лишь бы не обжегся на этом», — она посмотрела на меня будто с угрозой. «И что не так с этой девушкой?» «Не злись так, сестренка, не ворую я твоих подруг», — сказал я, смеясь. Остальных мои слова тоже рассмешили. «Верно, ты ведь все равно скоро уедешь, а нам учиться вместе», — заметила Татьяна. «Кстати, когда?» «Не знаю», — буркнула Мария. «Я не спешил рассказывать ей такие новости. Не дурак ведь. Представляю, какой она вой поднимет, когда Аркадий Петрович соизволит поставить ее в известность. Наверное, он и сам оттягивает момент истины, предчувствуя развязку. Наши посиделки продлились еще около часа, а потом мы направились в парк. Мне было комфортно среди девушек. Вот оно, преимущество единственного парня в компании. Если бы еще не недовольная рожа сестры, вообще было бы шикарно. Когда мы вернулись домой, до ужина оставалось полчаса. Стоило нам миновать калитку, как Мария преградила мне дорогу и, поставив руки в боки, начала сверлить злобным взглядом. «Что?» — не понял я. «Я хочу спарринг. Немедленно. Жалкий ты показушник. Что ты вообще устроил в кафе?» «А сама?» — хмыкнул я. «Это даже не смешно. Если вы подруги, это не значит, что они твоя собственность. Они живые люди и могут сами выбирать, с кем им общаться. Злиться на подобное — ну, показатель скудоумия». «А может...» — она прищурилась и ткнула меня пальцем в грудь. «Мне стоит им рассказать о твоем даре, чтобы графиня перестала нахваливать жалкого бастарда своей подруге. А то ты, как я посмотрю, губищу уже раскатал на Анну. Да только тебе ничего не светит, усек. Куда тебе тягаться с Валентином? Ни рожи, ни кожи. Тебе не кажется, что это не твое дело?» Я также прищурился, смотря на нее. Без тебя как-нибудь разберусь, сестренка. Неделю даю тебе. Руки чешутся уже набить твою наглую рожу и душу отвести. Уговор был на месяц, хмыкнул я. Я передумала. Какая ты непостоянная сестренка. Еще раз назовешь меня сестренкой, ублюдок, и твой язык узнает, на что способен настоящий дар. Ее шепот обжигал своей яростью. Ладонь, толкнувшая меня в грудь, на секунду вспыхнула синевой. Ровно настолько, чтобы я почувствовал, как промерзла насквозь рубашка. Вот ведь сука! Я ощутил этот неприятный холодок, который перехватил дыхание. Даже не хотелось думать, что было бы, не находись я сейчас под влиянием усиления своего дара. Она не стала любоваться моей реакцией, вместо этого развернулась и направилась к поместью. Вот ведь дурная девка. Я даже начал злорадствовать, предвкушая момент, когда она все узнает. Марфа поджидала меня у лестницы, переминаясь с ноги на ногу. Ее передник был испачкан мукой. Значит, старик искал меня уже после того, как отправил служанку помогать на кухню. Неспроста. Что-то срочное, видимо. «Алексей Платонович», — обратилась она ко мне, — «Аркадий Петрович просил вас по возвращению зайти в кабинет». «Хорошо», — кивнул я и сразу же направился к нему. Постучался и тут же заглянул. «Звали?» Старик сидел, сгорбившись и облокотившись на стол. Одной рукой поддерживал голову за висок, а во второй находился трясущийся листок. Холодов тут же положил бумагу и выпрямился, словно радуясь моему приходу. «Проходи», — махнул он рукой, — «присаживайся». «Что-то случилось?» Разместился я напротив него и посмотрел с недоумением. «Не то, чтобы что-то новое», — он недовольно поморщился. «Мне нужно съездить в Тулу на неделю, забрать документы Марии. Заодно решить еще кое-какие личные вопросы. Все откладывал, но тянуть уже некуда. Платон Борисович опять звонил и отчитал меня. Ты до этого лежал в больнице. Потом тебе требовался уход». «Уход?» — не понял я. «Я так говорил», — улыбнулся он. «Не суть. Ты вроде парень надежный, уже восстановился после ранения. Недавно прекрасно показал себя на боях. Удивил так удивил. Я ведь могу положиться на тебя?» Он смолк, выжидающе смотря на меня. «Разумеется», — тут же выпрямился я, — «вы можете рассчитывать на меня?» «Это хорошо», — закивал он. «Тебе нужно позаботиться о Марии, чтобы она ненароком глупостей не наделала. Мало ли, вдруг опять этот негодяй Виктор объявится. Я уж не знаю, чего ожидать от графского выкормыша, будь он неладен». Холодов опять поморщился, махнув рукой, после чего задумался на пару секунд, затем выдвинул нижний ящик стола и достал визитную карточку с золотым тиснением. Потрогал уголок с такой улыбкой, будто это величайшая ценность. И только тогда протянул мне. «Держи. Это контакт моего старого боевого товарища, барона Плетнева, Антона Александровича. Он начальник полиции города Козлова. Если Мария пропадет, он поможет найти ее по маячку в телефоне. Не переживай. Я его о тебе предупредил. Но это на крайний случай». Он поднял указательный палец. «Антон человек занятой. Лучше его лишний раз не дергать. А еще он не любит, когда его называют бароном. Обращайся к нему, товарищ полковник. Это сразу расположит его к тебе». «Хорошо», — улыбнулся я. Иногда Холодов рассказывал об армии, что все они там братья и товарищи без титулов. Да и ранги лишь в прямом бою, а не в мирной жизни. В любом случае, мне было приятно получить такой крутой контакт. Кроме того, меня радовало, как вовремя старик решил покинуть Козлов. «Я знаю, что тебя не удержать, так что вот деньги на взнос за участие в боях. Машина подъедет за тобой, как обычно, к 11, не пропусти. А вот здесь...» Он встал с кресла и открыл одну из дверок книжного шкафа, и рядом с бутылками алкоголя я заметил знакомые склянки. «Зелья. Пользуйся. Ключ наверху». Вот так подготовка. Ну и это оказалось еще не все. Старик также дал мне еще инструкции на кое-какие возможные непредвиденные ситуации. Мы пообщались 10 минут, прежде чем я задал немаловажный вопрос. «А когда вы уезжаете?» «Завтра, после ужина, в ночь. Марии лучше об этом не знать. Утром слуги расскажут, если она спросит», — добавил он. «Акулину и остальных я предупредил». «Не переживайте так, Аркадий Петрович», — улыбнулся я. «Все будет хорошо. Вот увидите. Вы можете на меня рассчитывать». «Очень на это надеюсь, юноша». Довольный, я направился к себе. Оставалось переодеться и спуститься к ужину. Вечерняя боевая подготовка сегодня перенесена на более позднее время, так что я еще успею помедитировать после еды. А потом хотелось бы показать Марии, кто чей дар прочувствует на самом деле во время совместной тренировки. Глава 4. Мария была прямая, как рельса. Что в прошлый раз, что сейчас. Она бросалась на меня, пытаясь задавить грубой силой. Уклоняясь и парируя, я уходил, дожидаясь, пока она запыхается. А потом перешел к быстрым прямым ударам на средней дистанции. Теперь уже сама девушка начала отступать. На ее лице читалось отчаяние вперемешку со злобой. Я понимал, еще немного, и она перейдет черту. Хотя чего еще ожидать от подобных ей? Им неведома честь. Правила не для них. Без постороннего вмешательства они не в состоянии понять, кто они на самом деле. Как же иногда утомительно быть главным героем. Наигравшись, я ударил снизу вверх ей в челюсть. Завершающая точка, так сказать. Мария сделала 3 шага назад и взорвалась гневом. Как ожидаемо. Вновь сблизившись с ней, я воззвал к дару, а затем замахнулся сверху вниз, будто нависая над ней. И не ошибся. В глазах сестры мелькнул страх, а потом ладони озарило едва заметное сияние, и в меня полетели 4 небольшие сосульки. Я пыхнул жаром так, что они испарились в полете, а Мария зажмурилась и отвернулась. Моя ладонь легла ей на макушку. Я скривил губы в усмешке. «Ты проиграла, сестренка!» В этот момент прозвучал голос. «Мария!» Она вздрогнула, словно от удара, на траву опустилась, не сопротивляясь. Колени подогнулись сами собой. Холодов шел к нам быстрым шагом, хмурый с прищуром. Я убрал ладонь и отступил на 10 шагов, сложив руки за спиной. Учитель остановился рядом с ней. «Сколько раз тебе повторять?» Устало сокрушался Холодов. «Мы проводим тренировку по рукопашному бою. Никакой магии. Я ведь говорил. Только начинаешь проигрывать, как тянешься к дару, как к соломинке спасительной. Но твой источник не всегда будет полон. Ты должна уметь постоять за себя в любых обстоятельствах. И сейчас не полноценный бой, а тренировка!» Выделил он последнее слово, растягивая его, словно перед ним неразумное дитя. «Здесь нет смысла использовать все средства. Мы отрабатываем технику, а не выясняем, кто сильнее». «Я не проигрывала», — пробубнила она, не поднимая головы. Повисло недолгое молчание. Слышно было, как от теплого вечернего ветерка шелестят листья на деревьях. «Тогда почему нарушила правила?» Его голос стал холоднее. «Почему потянулась к магии?» «Мне тоже было интересно, что она выдумает, так что я остался стоять недалеко». Мария медлила. Она сжала руки в кулаки и заговорила негромко, но в голосе зазвучала дрожь. «Потому что я не могу проиграть ему. Я сильнее его, слышите?» Чуть повысив голос, она посмотрела на Холодова. Сложно было не заметить ее искреннюю ненависть. «У меня чистый родовой дар. Сильный дар. И я старше. Как я могу проиграть подобному ничтожеству? Ошибки рода, в котором ни капли стужи нет». Она поднялась на ноги и отряхнула колени. Старик продолжал стоять с каменным лицом, холодно смотря на нее. «Это невозможно!» — громко заявила она. «Я сильная! Я вторая в рейтинге на своем потоке, а он только огонь свой пробудил меньше месяца назад!» Ткнула она в меня пальцем, не смотря в мою сторону. «Так скажите мне, как я могу проиграть? Я достойнее его! Я!» Она, повернувшись ко мне, будто готова была взглядом сжечь дотла. Или заморозить. «Как ты вообще смеешь смотреть на меня свысока? Я должна стать главой рода!» Она ударила себя в грудь кулаком. «Я! Я истинное воплощение стужи! Ты всю жизнь был ничтожеством! Инициация лишний раз доказала очевидное. Искорки огня никогда не быть главой рода, в основе которого холод и лед. Никогда!» Вот это у нее знатно пригорело, конечно. Обидно, наверное, быть старшей в семье, иметь сильный дар и заодно смотреть на младшего брата, являющегося официальным наследником и совершенно не подходящего на эту высокую должность, по ее мнению. Вот только все ее претензии относились по большей части к прошлому Алексею. Я же совсем другой человек. Будь она чуточку умнее, уже бы поняла, что ситуация изменилась. Почти как Катя. Я вздрогнул, вспомнив сестру. Как давно это было? Все это время я не вспоминал ни ее, ни мать, ни тем более отчима. Та жизнь осталась где-то далеко, будто и вовсе не моя. Здесь я другой. Здесь у меня перспективы куда весомее, чем в прежнем мире. «Я спрашивал не про твои чувства», — строго сказал Холодов. «Я спрашивал, почему ты нарушила правила?» Мария отвернулась, стиснув зубы. Я сделал шаг вперед. «Да, почему? Если не потому, что начала проигрывать?» «Нет!» — выкрикнула она, будто я ударил ее. «Я просто в настоящем бою я бы тебя уничтожила. Ни один аристократ не дерется кулаками. Это смешно. А в магии там я сильнее». «То есть ты признаешь, что в рукопашном бое слабее меня?» Улыбнулся я. «Нет!» — возмутилась она. «Ты просто тренируешься по своим правилам. Это не настоящий бой». «Мария!» — вновь вмешался Холодов. «Достаточно». Она сжала губы и опустила взгляд, чтобы скрыть подкатывающие слезы. «Не признавать очевидного — путь в бездну», — тихо сказал старик. «И уж точно не путь наследника». «Но это нечестно», — начала она откровенно жаловаться. «Я сильнее. Я во всем лучше него. Это же очевидно. Почему вы не позволяете нам магический спарринг?» «Потому что ты уже больше года владеешь магией», — хмуро заметил Холодов. «В специальном учебном заведении под руководством специалистов изучала и тренировала свой дар. Ты неофит первой звезды. А Алексей? 5 месяцев, как его дар открылся. Меньше месяца, как он познал пламя. И ты смеешь что-то говорить о честности? Но... Алексей, ты свободен. На сегодня тренировка окончена, а мне еще стоит поговорить с Марией о ее поведении. Я просто развернулся и ушел. Еще предстояло помедитировать и подготовиться ко сну. Все тренировки на завтра остаются в силе, не стоит забывать об этом. Ну а Мария... Она еще свое получит. Я доведу начатое до конца. На следующее утро сестра была хмурее тучи. Фехтование я ей уступал, она это знала. Но не было ни намека на злорадство и желание отомстить. Видимо, разговор с Холодовым был продуктивным. И как это ему удалось, интересно? Разминка прошла обыденно. 5 кругов вокруг поместья, растяжка и базовый комплекс взмахов тренировочным клинком. Так как я обещал не использовать магию, наше оружие было деревянным. Наконец Аркадий Петрович поставил нас напротив друг друга. Я уж было подумал, что он не решится на такой шаг. Мария была полна уверенности в себе. Ее стойка идеальна. Держит меч четко и устойчиво. Не делает лишних движений. Взгляд холодный, сосредоточенный. Я же чуть согнул ноги в коленях, чтобы в любой момент иметь возможность отпрыгнуть в сторону. Первой она не пошла в атаку, что меня удивило и насторожило. Обычно срывалась с места, била лоб в лоб. Вместо этого Мария сделала полукруг по площадке, немного нервируя меня. Никто из нас не торопился нападать первым. Наконец девушка резко сблизилась со мной и сделала серию ударов по плечам. Мне едва удалось уклониться даже с учетом повышенной скорости из-за дара. Все дело в ее профессионализме. Ее удары были четкими и плавными. Она легко читала мои топорные на ее фоне движения. Я попытался разорвать дистанцию, но ничего не вышло. Она рванула следом. Пришлось пытаться парировать, когда я понял, что если попытаюсь уклониться, то упаду, потеряв равновесие. И я пропустил удар по ребру. Легкое неприятное онемение не отвлекло меня и позволило, наконец, отскочить от сестры. Видимо, она ожидала более яркой эмоции на боль, так как замедлилась и даже изогнула бровь, а потом усмехнулась. Я надеялся хоть на небольшую передышку, но Мария, не теряя темпа, тут же вновь рванула на меня, засыпая ударами. Понимая, что нормально контратаковать я не в состоянии, начал уклоняться и подныривать. Иногда парировать, раз за разом уходя от ударов. Изредка мне удавалось увидеть окно и, соблазнившись, атаковать. Несколько раз я почти коснулся ее мечом. Однажды клинок разрезал воздух у самой ее шеи. Затем едва ощутимо чиркнул по бедру. Удары Марии становились все точнее и непредсказуемее. Она читала меня все лучше и лучше. Это раздражало. Я снова пропустил удар, на этот раз в плечо, почти сразу после удачного уклонения. По ощущениям, еще немного, и я получил бы вывих. Как хорошо, что у меня обезболивание. Глупо отрицать ее преимущество в этом типе боя, но и сдаваться так просто я не намерен. Я сделал отчаянную попытку перейти в наступление, надеясь на эффект неожиданности. Все же почти весь бой я занимал пассивную позицию. Несколько быстрых выпадов, фехтовальная комбинация, которую с таким упорством обучал меня Аркадий Петрович и которую я исполнял почти идеально. Единственную из всего набора. Но Мария хладнокровно отразила все удары. Ситуацию я понимал и пытался не раздражаться. Она просто отыгрывается за вчерашний вечер. Я ведь и так ожидал этого. Но как же бесит ее тупое упрямство и отрицание очевидного. Ничего. Немного осталось. Уже завтра. Но думать о посторонних вещах посреди активного боя на мечах – плохая затея. Мария поймала момент и сделала резкий шаг вперед, блокируя мою деревяшку. Тут же следующим скользящим ударом по кисти заставила мои пальцы разжаться. Не от боли. Это скорее рефлекс тела. Но все равно мало приятного. Мне только и оставалось, что отступить, смотря на то, как оружие падает на траву. Мария ожидаемо расплылась в довольной улыбке. Она не стала меня добивать или использовать магию. Зачем, если и так доминировала весь спарринг? Пусть радуется, пока возможность есть. Недолго ей осталось. Аркадий Петрович похвалил нас, после чего отпустил девушку готовиться к завтраку. Я же остался с ним, чтобы разобрать свои ошибки. Будто я их и сам не понимал. Плохо мне дается фехтование. Тут ничего не поделать. Старик просто показал, какие движения стоит отрабатывать на будущее, дал рекомендации. «Я рад, что ты адекватно относишься к поражению», — сказал он, положив мне руку на плечо. «Ты не поддаешься эмоциям, как раньше. Не бежишь от неудач. Ты на правильном пути». Слышать это было приятно, так что я слегка поклонился и поблагодарил его за теплые слова. В комнате меня ждала горячая ванна, из-за чего на моих губах расцвела довольная улыбка. Марфа стала все чаще прислушиваться к моим просьбам. Возможно, это лишь потому, что она видела то, как наладились наши отношения с Холодовым. В любом случае, от других слуг я подобных изменений не заметил. За завтраком Мария цвела и пахла. Вырядилась в довольно открытый летний сарафан. Она с аппетитом поглощала содержимое своей тарелки, даже не смотря в мою сторону. А ведь я находился напротив. Иногда казалось, будто она что-то напевает под нос. Ни грамма энергии от нее не исходило. Мне нестерпимо захотелось сказать какую-нибудь гадость и подпортить ей настроение, но я сдерживал себя. Не сам ли жаловался на избыточную энергию и проблемную эйфорию от нее? Перевел взгляд на Аркадия Петровича. Он был задумчив, время от времени поглядывал то на сестру, то на меня. Наконец Мария закончила с трапезой и выскочила из-за стола, не говоря ни слова. Я услышал, как она в коридоре зовет Марфу, а потом просит ее подготовить стол и стул в тени деревьев. Я-то было подумал, что она так оделась, чтобы куда-то уехать. «Я вчера поговорил с твоей сестрой». Спустя какое-то время, после того, как девушка хлопнула входной дверью, сказал Аркадий Петрович. «Мне показалось, что она поняла свою ошибку». «Надеюсь на это», — улыбнулся я. «Хотелось бы, но верится с трудом. Скорее, это затишье перед бурей. Но говорить об этом вслух я не стал». «Спарринговаться вас сегодня вечером я не поставлю», — продолжил он. «Не хочу обострять конфликт. И ты тоже, прошу, завтра не подерись с ней. Избегай этого любой ценой». «Сделаю все от меня зависящее», — улыбнулся я ему и постарался показать как можно более честное выражение лица. Похоже, он купился. После завтрака я поехал в город на встречу с Татьяной и Анной. Графиня просила меня не привлекать сестру, так как та портит атмосферу. Мы с Теплицкой полчаса просидели в кафе под навесом, прячась от летнего солнца. Анна водила ложкой по стенке чашки с чаем, задумчиво глядя в сторону. Я поглядывал на свой телефон. На экране ноль новых сообщений от Рожиновой, а старые не прочитаны. Анна также пыталась звонить ей, но нарывалась на автоответчик. В очередной раз, выслушав запись, она отложила смартфон в сторону и начала мешать ложкой уже вторую кружку чая. «Татьяна в своем репертуаре», — выдохнула она, прервав затянувшееся молчание. «Ты ведь не воспринимаешь ее активность всерьез?» Теплицкая отвела взгляд и слегка покраснела. Я же, не стесняясь, смотрел на нее все то время, что мы находились здесь. Какая же она красотка! Ее платье скрывало все интересное, но в то же время и подчеркивало. Наверное, именно таким дамам посвящали стихи поэты Серебряного века. Активность? Изобразил я удивление. Не совсем понимаю. Это хорошо. Она подняла кружку, словно пытаясь скрыть улыбку. Вопрос был бы, если ты шла бы мне хоть немного навстречу. Она вздрогнула и прочистила горло. Говорить что-либо в ответ не спешила, но однозначно была смущена. Прекрасно, как ангел со своими светлыми волнистыми волосами, обрамляющими лицо. На деле-то у меня никогда не было отношений, как у оригинального Алексея. Я вообще без понятия, как ухаживать за девушками правильно. В боярках почему-то девушки сами липнут к парням. Но Анна держала дистанцию, в то же время не отталкивая меня. Ни малейшего представления, что делать дальше, не было. Потому я временно пустил все на самотек. Ты могла бы уже давно послать меня куда подальше. Но не делаешь этого. Почему? — продолжил я. — Потому что это не так просто. Не хочу обманывать себя и тебя тоже. Ты появился слишком неожиданно. Тихо ответила она. — Разве это такая проблема? Или тебе со мной неприятно? Хотя о чем это я? Разумеется, я ей нравился. Даже если опустить рамки боярочного канона, она смотрела на меня с теплотой и постоянно улыбалась. А взгляд, если и отводила, то от смущения. Да и Татьяна постоянно намекала на нашу связь не с пустого места ведь. Сейчас же мне просто хотелось подразнить ее. Затем, как девушка смущается, было приятно наблюдать. То, что она уже и так моя, для меня очевидно, только вот она пока еще об этом не знает. Я уже решил, что будет первой в гареме. Ха. А должен ли я останавливаться на трех женах? Эх, знать бы, как это работает. А то все идет не совсем так, как я себе фантазировал. По идее, у нас уже должен был случиться первый поцелуй. Причем давно. Кажется, что-то идет не так, но не совсем пойму, что. Хотя кое-какие догадки есть. Не хочешь отвечать? Поинтересовался я, так как девушка все еще не решилась сказать хоть что-то. «Я ведь тебе нравлюсь, иначе давно бы прекратила общение». «Да, но...» «Валентин?» Она закусила нижнюю губу и отодвинула чашку чая. «У меня помолвка. Род, семья, обязательства — все это... не игрушки». Даже если сердце иногда хочет чего-то другого. Ты боишься? Не за себя, тихо ответила она. За отца, за его положение, за то, что Валентин начнет мстить. Он может, ты же знаешь. А если бы не было Валентина? Все было бы иначе, разумеется, улыбнулась она. Но он связан с нашим родом, его влияние... Я не могу просто так разорвать помолвку. Все упирается не только в меня. К сожалению, мир сложнее, чем мне хотелось бы. Думаешь, я не смогу тебя защитить? Прости, Алексей, я не хочу тебя обидеть, но... Семейство Рожиновых я знаю всю жизнь. Мы живем в одном городе. А ты... Допустим, твои намерения серьезны. Но сегодня ты здесь, завтра вернешься в Тулу. А что я? Даже если позовешь, имею ли я моральное право бросить все и, возможно, поставить отца в неловкое положение? Я понимаю. Еще как понимаю. Чтобы забрать принцессу, нужно победить стерегущего ее дракона. Как банально. Но таков канон. Не просто так же я встретил Анну и Валентина в поезде на второй день появления в этом мире. «Все предопределено». «Спасибо», — вяло улыбнулась она. «Просто подожди немного, и я решу твои проблемы». Анна удивленно посмотрела на меня, а потом рассмеялась. «Ты говоришь это так уверенно?» — сказала она. «Будто мир — шахматная доска, и ты уже просчитал все ходы». «Почти», — улыбнулся я. Мы просидели еще какое-то время, болтая о всякой ерунде. Я предложил прогуляться, но она отказалась. Так мы расстались на сегодня. Когда я вернулся домой, Мария все еще сидела под деревом и листала какой-то модный журнал. Остаток дня прошел быстро. Во время обеда я сказал пару банальных фраз, разрушив хорошее настроение сестры. Хотя она в принципе не в состоянии долго радоваться. Это я уже давно заметил. Так что после обеда она заперлась в своей комнате, а я занялся медитацией, драконьей ее постукиваниями в стену. Вечером, уже после ужина, я направился в беседку наблюдать, как один за другим расходятся слуги. Вскоре показался и Холодов. Я проводил его до такси, вновь уверив в том, что все будет хорошо. Чем дальше уезжала машина, тем радостнее мне становилось. Совсем скоро, а точнее уже завтра вечером, все решится. Глава 5. Проснувшись утром, я обнаружил на смартфоне сообщение от Татьяны. Мог бы догадаться купить ей пионы. Отправила, когда я уже спал. Усмехнулся такой претензии и ответил, если бы знал заранее о внезапном свидании, то обязательно купил бы. Предупреждать надо. Утренняя разминка прошла, как ни странно, спокойно. Сестра не проявила ни малейшего удивления по поводу отсутствия Аркадия Петровича. Оставалось только гадать, что он ей сказал. Я отрабатывал движения, рекомендованные Холодовым накануне, а сестра в это время размахивала деревянным мечом. То ли тренировалась, то ли просто красовалась. Вот ведь показушница. Кроме легкой улыбки, это у меня ничего не могло вызвать. И на что она рассчитывала? Закончила она быстро, после чего ушла. Несмотря на отсутствие интереса к фехтованию по объективным причинам, я лениться не стал. Сделал все подходы, как велел старик, хоть мне тоже хотелось все бросить. По правде сказать, мне не хватало наставлений Холодова. Видимо, привык уже к его неторопливым объяснениям. А ведь чуть больше месяца назад был готов на что угодно, лишь бы избавиться от него. Ни во время тренировки, ни за завтраком Мария не сказала ни слова. Снова пыталась игнорировать меня, хотя я ощущал от нее немного тепла. Наверное, ее подмывало что-то ляпнуть, но еще действовал эффект нравоучительной беседы с Холодовым. После завтрака я нашел Марфу, чтобы поговорить с ней. «Слушай, слуги сегодня все уходят? Никто не остается на ночь?» Заговорщически поинтересовался я. «Да вроде бы нет». Она рассеянно пожала плечами, после чего поспешила добавить. «Кроме сторожа Потапа». Я этого древнего полуслепого старика не видел, наверное, с самого первого дня появления здесь. Похоже, он сидел всегда у себя в каморке и носа наружу не показывал, тихо доживая свой век. Он не должен был стать помехой. «Ты можешь остаться сегодня ночевать?» «Да», — смутилась она и сжала край своей юбки. Несложно догадаться, о чем она могла подумать. Но нет, у меня другие планы. Я беспокоился, что Холодов на время своего отсутствия распорядился, чтобы кто-то жил здесь на постоянной основе. Это могло бы усложнить мои планы, либо свести их на нет. Но, с другой стороны, а кто из обычных людей, просто слуг, сможет совладать с двумя магами-аристократами? Так что смысла в подобных приготовлениях не было. Оно и к лучшему. Ты никому не расскажешь, даже Аркадию Петровичу, обещаешь? Клянусь! Она даже подпрыгнула от рвения, вызвав у меня улыбку. «Отлично!» — кивнул я. Когда все разойдутся, найди меня, и я все подробно объясню, хорошо? Хорошо, обрадовалась она. Если кто-то надумает остаться, тоже сообщи. Договорились? Девушка кивнула, и я отпустил ее. Ни я, ни сестра сегодня поместье не покидали. Татьяна звала на прогулку, но я отказался. Не хотелось выпускать Марию из виду. Все же обещал Холодову приглядывать за ней. А она от скуки могла и начудить. Пришло время обеда. Мария нахмурилась, когда мы зашли в столовую. «Фекла, а почему накрыто только на двоих?» Обратилась она к поварихе, которая расставляла тарелки. «Аркадий Петрович задерживается?» «Да, позвонил недавно», — ответила та, немного нервничая. «Не говорил, когда вернется?» «Нет, госпожа баронесса». Фекла внимательно посмотрела на меня, а потом ушла. Этот взгляд сестра не заметила, так как уткнулась в свою тарелку. Видимо, решила продолжать игнорировать слона в комнате. Что ж, мне только плюс. Всему свое время. Во время вечерней пробежки она была хмурой. Поравнявшись со мной, поинтересовалась. «Тебе, Аркадий Петрович, ничего не говорил?» «А должен был?» «Да странно просто, его почти весь день нет. Тебя вообще ничего не волнует?» «А должно?» Я развел руками, чуть сбившись с ритма. Цыкнув, девушка побежала вперед, а я усмехнулся. После разминки Мария наблюдала, как я ушел, а потом вернулся с грушей и начал ее подвешивать на ветку дерева. Я этим занимался каждый день, чтобы не портить реквизит непогодой. «А второй такой нет?» Недовольным тоном сказала девушка. Я покосился на нее и отправился за запасной. До этого один из нас занимался с учителем, пока второй отрабатывал удары на груше. Тренировка вновь прошла в молчании. Я же пытался скрыть свое волнение за усердной работой. Аж взмок весь, набивая удары. Наконец Мария ушла, а я неожиданно сам для себя выдохнул с облегчением. Странно. И чего я так нервничаю? Изучил весь свой дар уже и сделал выбор. Мне нужна экстремальная встряска. Без этого прогресса точно не будет. Только и требуется, что придерживаться плана. Все по канону. По идее, это должно сработать. Но как бы я ни уговаривал себя, все равно было волнительно. Не выдать бы себя раньше времени. «Так, ну это уже слишком», — воскликнула Мария, когда вновь увидела на ужине сервировку лишь на две персоны. Она поставила руки в боки и грозно посмотрела на Феклу. Мы даже сесть не успели. Поразительно, она до сих пор не додумалась нажать на меня. Возможно, понимала, что ничего не добьется, в отличие от слуг. «Гуляш не будете?» — фальшиво сладким тоном спросила повариха. «Или, может, желаете рыбные котлетки? Еще остались завтрака». «Я не об этом. Где Аркадий Петрович? Что он сказал? Он ведь просил что-то нам передать. Отвечай!» «Я не знаю, баронесса». Фекла выглядела испуганной. Ее взгляд метался между Марией и мной. Я же осторожно приложил палец к губам, намекая о молчании. Находился как раз за спиной сестры. «Возможно, Акулина что-то знает. Она ведь главная по слугам». «Ну так зови ее!» «Так она, это самое, домой уже уехала». «Звони ей». «Хорошо», — кивнула повариха и ушла. «Нервная ты какая-то», — хмыкнул я, садясь на свое место. «А вот ты что-то подозрительно спокоен», — посмотрела она на меня с прищуром. «Признавайся, что-то знаешь ведь?» «Откуда, сестренка?» — засмеялся я. Вышла нервно, но, надеюсь, она этого не заметила. — Не называй меня так. Кстати, а ты не думал, раз Аркадия Петровича нет? Она многозначительно поиграла бровями. — Думал, — кивнул ей. — Но давай сначала послушаем, что Фекла скажет. Мария быстро проглотила свою порцию и пододвинула чайничек. Он был керамическим, но не совсем обычным. Чай там сохранялся определенной температуры, пока не будет выключен. Полезная вещь. Ну и где она там? Мария посмотрела в сторону кухни и начала раздраженно отбивать пальцами ритм по столу. Я же спокойно доедал свою порцию. Фёкла прекрасно готовила. Не наслаждаться ее едой было преступлением. Особенно малиновый пирог. Мой любимый. Сегодня она снова его испекла. Наконец повариха пришла забирать грязную посуду, чтобы тут же получить грозное... «Ну так что там?» Акулина сказала, что Аркадий Петрович вернется около полуночи. «Точно?» — недоверчиво прищурилась сестра. «Баронесса, а мне откуда знать? Что мне сказали, то и передаю». Пожала она плечами, избегая зрительного контакта. Когда повариха ушла, Мария пнула меня под столом. «Спарринг сейчас же! Хватит жрать!» — прошипела она, словно змея. Я отодвинул пустую тарелку и уставился на нее, как на дуру. «Куда ты спешишь так?» Вздохнул с таким видом, будто глаголю непрописные истины. «Подожди часик, пока все слуги не разойдутся. Или хочешь, чтобы они потом Аркадию Петровичу донесли? А так никто ничего не увидит». Она сжала губы в тонкую полоску и, ничего не отвечая, ушла из-за стола. Даже чай свой не допила. Я не спеша насладился малиновым пирогом, а потом вышел во двор, чтобы занять место в беседке. Фёкла и Евдокия прошли мимо меня. Мы пожелали друг другу спокойной ночи. А потом появилась и Марфа. «Вы просили подойти, да?» Тихо сказала она, улыбаясь как дурочка и заискивающе смотря на меня. Ну, я ей объяснил, что от нее требуется. Ушла девушка, заметно погрустневшей. Что ж, засиживаться смысла нет. Эту дрожь предвкушения все равно не унять. Я направился к комнате сестры. Сначала хотел просто распахнуть дверь, но в последний момент все же постучался. Мария открыла сразу же, будто стояла с той стороны и дожидалась меня. «Переодевайся», — сказал я ей, — «через 10 минут встретимся внизу. Один круг пробежки и разминка. Потом начнем». «Почему не сразу?» — хмыкнула она. «Боишься?» «Глупостей не говори. Будто не понимаешь, зачем это». Наконец, спустя примерно полчаса, мы стояли друг напротив друга. Так как было лето, даже в 9:30 еще светло. И это продлится до 10, а то и до 11. Но наш вопрос, скорее всего, будет решен раньше. «Что? Даже меч не возьмешь? Трус!» Мария с ухмылкой вытянула вперед руку с оружием. Почти настоящее, только затупленное. «Думаешь, я тебя так пожалею?» «Без него справлюсь», — надменно заявил я. «Начинаем?» «Начинаем!» Стоило ей сказать свое последнее слово, как я с силой оттолкнулся и почти в один шаг сократил расстояние до девушки. Аж ветер в ушах засвистел. Ее глаза округлились от неожиданности. Она тут же отклонилась назад, чтобы отступить спиной. Но я был быстрее. Пальцы впились в ее запястье, то самое, в котором она держала свой меч, и сдавили. Не помогло. Мария попыталась выдернуть руку, второй оттолкнув меня в грудь. Тогда я использовал жар, и девушка инстинктивно разжала пальцы и прижала пострадавшее запястье к груди. Я старался не переусердствовать и не сделать ожог. Мечу упасть на землю не дал, тут же подхватил и отшвырнул ближайшие кусты, где он с треском веток и исчез. Обезоруженная Мария быстро пришла в себя. Пока я избавлялся от железки, она успела разорвать дистанцию, попутно создав 2 ледяных клинка сантиметров 80 в длину. Один из них полетел в меня, словно копье. Я увернулся буквально в последний момент, иначе плечо было бы проткнуто. Ледяной клинок вошел в землю, я же взмахнул рукой, отправляя в девушку фаербол. Увидев, что она усмехнулась на это действие и почти вторя моим действиям, быстро, но плавно подняла свободную левую руку. Из ниоткуда в воздухе начала формироваться ледяная преграда, похожая на щит. Но стоило огню соприкоснуться с полупрозрачной поверхностью, как он треснул с характерным звуком и разлетелся на мелкие осколки. А мой огонь потух. Ничья, значит. Я улыбнулся от этой мысли. Спустя пару секунд рванул в сторону Марии. Она также начала действовать. Между нами моментально появились снежинки, снижая видимость. Они еще и двигались, словно метель. Видимо, по мнению сестры, это должно было еще больше усложнить мне жизнь. Но кое-чего она все еще не знала. Я чувствовал в ней злость по отношению ко мне. Даже если закрою глаза, все равно буду знать, где она. В данный момент, например, обходит меня справа. Я вновь рванул к ней. Внезапно мимо меня пронеслись 7 тонких ледяных копий. Благо, они шли по сходящейся траектории в то место, где я недавно находился. Так что у меня вышло, чуть отклонившись в бок, остаться невредимым. Это было близко. Еще немного и мог бы пострадать. Метель начала сходить на нет. Я понял, что нет смысла стоять на месте и вновь направился в ту сторону, откуда чувствовал исход энергии. Мария увидела меня и тут же усилила метель, отскочив назад и скрывшись в ней. Она начала перемещаться хаотично. Мне не удавалось угнаться за ней, как и выйти из зоны действия навыка. А еще не менее хаотично в меня летели ледяные дротики, длиной около 10 сантиметров. Видимо, сестра лелеяла надежду хоть так меня зацепить. И это ей даже удалось. На плече порвалась ткань. Я приложил ладонь и увидел свою кровь. Нет, так не пойдет. Вот ведь дрянь какая. Видимо, в академиях и правда учат чему-то полезному. Вон как старается, не жалея источника своего. Мне бы тоже стоило так поступить. Со всей силы я врезал кулаком в землю. Под ногами образовалась небольшая воронка. Во все стороны разлетелось пламя, испаряя снег, а заодно опаляя траву. Переполняющая меня энергия тут же оскудела наполовину. Я даже покачнулся от неожиданности. Мария находилась прямо передо мной. Нас разделяли 10 метров. Мой перформанс ее изрядно разозлил, так что потери маны начали восполняться быстрее. Я кинулся к ней, но она заскользила назад спиной, стремительно удаляясь. И мне это скольжение не померещилось. Она создавала под ногами тонкий слой льда и тут же его разрушала. Хитрая какая! А потом лед появился прямо под моими ногами. Находясь в ускорении, я ожидаемо поскользнулся и принялся ловить потерянное равновесие, после чего направил в нее последовательно 2 фаербола. От одного она отклонилась, от второго защитилась уже видимым мной ранее тонким щитом. Как и прошлый, он тут же рассыпался. Я снова бросился к ней, сойдя со скользкой поверхности. Но в этот раз она изменила тактику, просто вморозила мои ноги в лед. Я дернулся, но сил разбить его не хватало. Даже открытый огонь применил, но это ни к чему не привело. Хорошо же она вложилась в эту формацию, нечего сказать. Тем временем Мария подняла руки вверх, создавая над своей головой просто гигантскую сосульку копье. Опасно, однако. Я сосредоточился и направил жар в область ног. Энергия стала стремительно утекать, но спустя 3 долгих секунды пласт льда треснул и начал таять, а я смог выбраться. Как раз вовремя. Точно там, где я находился мгновение назад, почти на треть в землю вошла сосулька. По спине пробежал табун мурашек. Она что, вознамерилась убить меня? Совсем с ума сбрендила? Наша битва длилась недолго, но все примененные техники были довольно затратными. Я заметил, что мои руки начали дрожать. То ли от пережитого осознания возможной смерти, то ли от объемов магии, прошедшей через меня. Мария тоже тяжело дышала. Ее грудь часто вздымалась, а мокрая ткань футболки прилипла к телу, очерчивая контуры белья. Собственно, ее волосы тоже выглядели влажными. Все это из-за того льда, что я успел распарить рядом с ней. Красиво, как и туманная дымка вокруг нас в лучах закатного солнца. Но нет времени любоваться. В руках девушки начали формироваться ледяные клинки, чуть короче тех, что она создавала прежде, и заметно тоньше. Между нами опять появились снежинки, затрудняя обзор. Но метель оказалась уже совсем не та, что раньше. Ее количество явно было недостаточно, чтобы скрыть хоть что-то. Чтобы Мария не убежала, я также извернулся и, вскинув руки, сосредоточился. Дальние техники давались мне тяжелее всего. Позади девушки возникла огненная стена. То ли почувствовав жар, то ли заметив свет, она обернулась. А я качнулся от потери маны. Из меня будто резко вытянули все силы. Эта стена потребляла мою энергию, чтобы не потухнуть. Но мне удалось отделить маленький ручеек маны и направить к запястьям, окутав их пламенем. С рук сорвались фаерболы вправо и влево, чтобы сестра не думала отступать туда. Небольшие совсем, но по 3 штуки. Вряд ли бы они смогли причинить хоть какой-то вред. Скорее, визуальный эффект создавали. Как хорошо, что Мария все еще злилась на меня, причем очень сильно. Иначе все это огненное шоу потухло бы в течение пары секунд, а то и раньше. Я рванул к сестре, намереваясь произвести лобовую атаку. Просто побежал, не было сил тратиться на рывок. И вот мы сблизились. Сестра отбила мои удары своими клинками, а эти куски льда неожиданно крепкими оказались. Тогда я приложил чуть больше маны в свой огонь на руках. И да, после каждого удара по ее клинкам шли трещины. Но Мария сама взорвала их, отчего меня окатило острой ледяной крошкой. Глаза я прикрыл скрещенными руками, а когда поднял взгляд на сестру, она стояла напротив меня с поднятыми вверх ладонями. У меня в груди похолодело от внезапно нахлынувшего ужаса. Я тут же поднял голову. Толстый, искрящийся в последних лучах солнца шип находился максимум в 20 сантиметрах от моего лица. Я попытался отскочить, но ноги оказались вморожены в землю. Она точно хочет убить меня, сумасшедшая! Собрался с силами и выпустил волну жара вверх. Это был самый эффективный метод против льда, как показал наш короткий поединок. И меня не проткнуло острием. Вместо этого окатило холодной водой, отчего перехватило дыхание. Я оступился, чуть не упав, так как ледяные кандалы на ногах тоже исчезли. Мне было капец как плохо. Давно так не ломило все тело, а еще ныло в центре груди. У меня там что, сердечный приступ? Мария лежала прямо передо мной. От нее не исходило ни капли энергии, а это значит, что она потеряла сознание от истощения. Я опустился на колени, сам находясь на грани того, чтобы не упасть в обморок. Рука легла по центру груди. Не сдерживаясь, я застонал от боли, раздирающей изнутри. Огонек дара все еще теплился, слабый, но не потухший. С ним было что-то не так. Впервые за все то время, что я ощущал его, он тянулся в противоположную сторону. Его будто что-то засасывало. Глава 6. Собственно, на мое удивление, болела та самая свеча. Она была будто скоплением нервов, которые пытались растягивать. Я хотел успокоить ее, ограничить от поглощающего нечто, но, несмотря на все старания, ничего не получалось. Пламя вытянулось в тонкую ленту, почти ниточку в конце, норовя погаснуть в любой момент. Не было ни малейшего понимания, что происходит. Боль скручивала внутренности, не давая вздохнуть. Я ощущал себя покалеченным. Внезапно огонь коснулся нечто. Это была словно микроскопическая черная дыра, холодная зияющая пустота. Маленькие кусочки огня срывались и падали в эту яму. Меня охватил ужас. Даже сильнее,